Награды Константина Константиновича Рокоссовского. Царской России. Георгиевский крест 4 степени, 1914 год. Георгиевская медаль 4 степени, 1915. Георгиевская медаль 3 степени, 1916. Советского Союза. Две медали «Золотая звезда» Героя Советского Союза, 1944-1945. Ордена. Орденов Ленина 7, 1936, 1942, 1944, 1945, 1946, 1956, 1966. Орден Победа, 1945. Орден Октябрьской революции, 1968. Орденов Красного Знамени 6, 1919, 1922, 1930, 1941, 1944, 1947. Орден Суворова первой степени, 1943. Орден Кутузова первой степени, 1943. Почетное оружие. Шашка с золотым изображением государственного герба СССР, 1968. Медали. За оборону Сталинграда, 1943. За оборону Москвы, 1944. За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 1945. За взятие Кёнигсберга, 1945. За освобождение Варшавы, 1945. За оборону Киева, 1968. 20 лет РККА, 1941. 30 лет Советской армии и флота, 1948. 40 лет Вооруженных сил СССР, 1958. 20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 1965. 50 лет Вооруженных сил СССР, 1968. Награды других государств. Орден Боевого Красного Знамени, Монгольская Народная Республика, 1943. Рыцарский командорский крест ордена Бани, Англия, 1945. Орден Виртути Милитари первого класса, Польская Народная Республика, 1945. Орден Крест Грюнвальда первого класса, Польская Народная Республика, 1945. Звезда Французского ордена Почетного легиона, 1945. Орден Сухэбатора, Монгольская Народная Республика, 1961. Орден Строителей Народной Польши, Польская Народная Республика, 1968. Орден Легион Почета, Соединенные Штаты Америки, 1968. Военный Крест 1939 года Франции, 1968. Датская медаль «За свободу», Дания, 1947. Медаль «Дружба», Монгольская Народная Республика, 1967.